Глава 5. В столовой оказалось очень шумно. Настолько, что первая мысль была сбежать. Вторая — поставить голоса на паузу. И только третья — найти Илью. Никаких подробностей относительно своего заявления он мне не озвучил, поэтому я пришла, не совсем отдавая отчет своим действиям. Потоптавшись у входа, растерянно оглядела столовую. И когда меня то ли специально, то ли случайно задела Цветкова со стаканом компота, я уже не была так уверена, что готова разговаривать с Измайловым. Тем более вот так, публично. Главное, зачем? Неужели нельзя было сделать этот тет-а-тет? По рукаву рубашки расползалось огромное пятно от сладкого напитка, который благополучно вылился на меня. Хорошо хоть не на грудь, иначе пришлось бы искать сменную кофту. Ткань школьной рубашки ужасная. При попадании воды она моментально просвечивает. О чем думал родительский комитет, выбирая ее, понятия не имею. Карина окинула меня гневным взглядом. Было видно, что одноклассница бесится. Еще бы, Илья просидел со мной 2 урока. Более того, мы общались, тогда как на ее признание он не ответил. И на свидание с ней не ходил, несмотря на роскошную внешность и популярность в сети. «Надя!» Голос Измайлова раздался так громко, что, казалось, все в столовой услышали его. Я захотела сбежать. Блин, ну зачем он это сделал? Мало мне было глупых слухов. Теперь еще больше наживу проблем. Илья махнул мне рукой. Он расположился за дальним столиком в компании каких-то парней. Правда, когда я подошла, они тут же поднялись и освободили мне место. Мы остались одни. Если не считать еще 100 человек, обедавших в столовой. Обязательно было тащить меня сюда? Поджав губы, я схватила салфетку и от волнения стала закручивать ее в трубочку. Вместо ответа Илья пересел на мою сторону и наклонился так, словно целовал в шею. Клянусь, со стороны это наверняка выглядело как нечто похожее. Словно я героиня романтичной книги, а он красавчик, который в меня влюблен. Наверное, от этих глупых мыслей у меня и зашалило сердечко. Иного объяснения, почему я замерла, почувствовав жар, что разливался по телу, не нашла. «Я подыграю тебе, баш на баш», — прошептал Измайлов мне на ухо. «Что?» — хрипло и тихо отозвалась я. Он резко отдалился и оглянулся. «Мне кажется, или на моей спине скоро будет дырка?» — спросил Илья. Я не сразу поняла, о чем речь. Только когда тоже повернулась, заметила, что через несколько столиков от нас сидела Цветкова с подругами. Черт, это хуже, чем тайфун где-нибудь во Флориде. «Тебе не кажется», — пробурчала я. «Хотя ощущение, что дырка будет не на твоей спине, а на моей. Или же Карина меня убьет чем-то тяжелым, например, лопатой». «Староста, да ты фанатка Фредди Крюгера?» Илья положил руки на стол, затем опустил на них голову. В его взгляде читалась игривость, как у кота, который готов устроить разгром. Ну или у енота. Точно. Измайлов больше походил на этого безбашенного зверька. «О боже, нет, я ненавижу ужастики». «Я тоже, но идеи про лопату звучали забавно». «Мало мне слухов, теперь еще и Карина жаждет заполучить мою голову. Кажется, я выиграла лотерейный билет». Вообще-то стоило следить за речью, но удивительное дело, мне было легко говорить рядом с Измайловым. Я не переживала за свои слова, репутацию. Словно худшее уже свершилось, и теперь можно просто быть собой. Да и в целом наш диалог походил на дружеский. Вроде разговора людей, которые с детства вместе. А ведь неделю назад мы почти не здоровались. «Не дрейф», — подмигнул Измайлов. «Я буду рядом». Звучит так, будто у меня появился телохранитель. «Что ж, если ты об этом тайно мечтала, тогда я в деле. Буду защищать тебя ото всех, кроме одного человека». Я не поняла, шутил он или говорил серьезно. В конце концов, я все еще ненавидела Илью. Считала его причастным к идиотским слухам, что разлетелись по школе. Не о таком выпускном классе я мечтала. «Фредди Крюгера?» «Что? Нет, я слишком хорош, чтобы сравнивать себя с ним». «То есть?» Я повернулась к нему, смотря прямо в глаза. «Вместо того, чтобы рассказать всем правду про нас, ты решил быть моим охранником?» «Телохранителем». «Неважно», — нахмурилась я. «Важно. Так звучит круче. Пафоснее». Илья продолжал говорить странные вещи с довольно обаятельной улыбкой на губах. «Божечки, что в моей голове? С каких пор определение «обаятельный» стало относиться к этому парню? Остановите землю, я сойду. Плевать, как это звучит, ты...» «Староста». Он снова наклонился и очередная реплика обожгла кожу шеи, заставив меня смущенно заправить прядь за ухо. «Ты прожила такую скучную школьную жизнь. Добавь в нее красок». «А если я не хочу?» «Но этого хочу я». Пожал он плечами с таким видом, мол, у тебя вариантов нет. А затем его губы нагло коснулись моей щеки, оставляя свой след. Короткий поцелуй. Поцелуй, от которого мой привычный мир разлетелся вдребезги. Только тогда я этого еще не понимала. «Приходи сегодня в 5 в актовый зал. У нас будет репетиция». Кинул на прощание Илья и пошел прочь. А я зачем-то подскочила и побежала за ним. Нет, не потому что резко начала сгорать от любви, а потому что окончательно запуталась. Догнав в пустом коридоре Измайлова, схватила его за рукав пиджака, заставила повернуться. «Ты со мной никогда не здоровался. И мог бы оставить все как есть, просто рассказать всем правду». «Так же неинтересно», — усмехнулся он. «А что интересно? Чтобы парень, из-за которого девчонки льют слезы в туалете, решил устроить ток-шоу?» Между нами повисла пауза. А так как перемена подходила к концу, и у меня до сих пор не было ответов на свои вопросы, пришлось вновь заговорить первой. «Слушай, я выгляжу настолько жалкой». «Ты выглядишь так, будто на нас напал НЛО, а ты забыла, куда положила костюм Человека-паука». Он закатал рукава, и я заметила на его запястье черный браслет с бусинами, в центре которого красовалась голова то ли тигра, то ли льва. Белая рубашка на выпуск, галстука нет, волосы цвета яркого пламени, спадающие на лоб. Даже если бы Илья захотел стать невидимкой вроде меня, у него бы это банально не вышло. Не с его внешностью, манерой поведения и стилем одежды. А ты выглядишь как парень, у которого проблемы с чувством юмора. Да и плевать. Равнодушно пожал он плечами и уже хотел уйти, но вдруг решил добавить. Не опаздывай на репетицию, иначе мне придется тебя наказать, староста.